Панорама немарксистской философии в 80-х годах XX века. Картина идейной борьбы философской мысли Запада на исходе 20-го столетия продолжает оставаться довольно пестрой. Есть последователи почти у каждого из крупных классических философов прошлого и классиков 20 века. Но особенно стабильно к 80-м годам развивались и развиваются платонизм, аристотелизм, томизм, спинозизм, кантианство, гегельянство, ницшеанство, разумеется, в их современных вариантах. Чем больше реформированы, ревизованы, обновлены, актуализированы классические направления, тем больше шансов на влияние их в современном мире. Примером может служить неотомизм. Развитие его вплоть до последнего времени отмечено борьбой между сторонниками коренных реформ, левый католицизм, и теми, в основном официальными идеологами, которые хоть и идут на обновление, но стремятся сохранить основы религиозной догматики. Из нерелигиозных, неклассических направлений, которые возникли либо в начале века, либо десятилетия тому назад, наиболее живучими оказались феноменология, некоторые модифицированные виды аналитической философии, постпозитивизм, неофрейдизм, а также структурализм, герменевтика, новая метафизика. Не имея возможности подробно рассмотреть эти философские движения, очень кратко сформулируем основные проблемные узлы и, соответственно, главные тенденции развития немарксистской философской мысли наших дней. Одним из важнейших проблемных центров по-прежнему остается вопрос о том, в чем состоит суть и роль философии, в особенности в современном мире. В данном вопросе побеждает антипозитивистская тенденция. Философия, в чем убеждены многие видные мыслители, должна сосредоточиться на осмыслении проблем, решение которых напряженно ждет от нас современное человечество. Мир и место в нем человека, индивид и человечество, многообразие и единство культур, судьбы человеческой цивилизации, сущность человека и признание его в современном мире, новое мышление и так далее. И, наконец, вопросом всех вопросов является проблема выживания человечества, сохранения мира, предотвращения мировой войны и устранения локальных войн. Тут также, как и в политике, необходимо, правильно подчеркивают современные прогрессивные философы, новое философское мышление. Ведь раньше проблема мира и войны была как бы периферийной для философии. Сейчас она перемещается в центр философской проблематики. Нельзя не отметить, что этот реальный исторический запрос, обращенный к философии, в какой-то мере застал ее врасплох. Оказалось, что традиционное негативистское отношение к конкретной социальной проблематике исчерпало себя. Но как ее анализировать? В чем специфический вклад философии? Ответы на эти животрепещущие вопросы философия во всем мире только начала искать. В 70-80-х годах арену социальной философии на Западе занимали скорее не традиционные философы, а философствующие социологи, журналисты, публицисты с футурологическим уклоном, такие как Тофлер, Несбит и другие. Опираясь на социологические, журналистские приемы сбора огромного и интересного материала, они предлагают свое видение современного мира, наиболее важных тенденций его будущего развития. Большую роль в немарксистской социальной мысли играют те люди, которые осмысливают новые ценности, альтернативные перспективы, расходящиеся возможности, вызовы будущего исторического развития человеческой цивилизации. Соответственно, новым ценностям формируются и идеи новой метафизики. Сегодня метафизические тенденции значительно усилились. В связи с тем, что новая метафизика смело и с полным основанием требует переосмысления тех идей и принципов, которые веками считались основаниями человеческого и даже космического бытия, господство и подчинение, ничтожность части перед целым, индивида перед обществом и так далее. Должны быть пересмотрены такие глубоко укоренившиеся идеи и подходы, как культурный империализм. Все равно, воплощается ли он в формах европоцентризма, панамериканизма, в других шовинистических формах, и его националистические изоляционистские антиподы. Что касается новейших, собственно, философских тенденций, то здесь следует отметить усиление влияния материализма, возникновение более близких к материализму вариантов реалистической философской мысли, и, что очень ценно, их влияние особенно усилилось в философии и методологии. Усиление интереса к философским проблемам логики при одновременно интенсивной разработке новых разновидностей логического знания. Интересные с этой точки зрения работы логиков Куайна, Строссона, Хинтики, Крипке, которые вносят весомый вклад в разработку современной логики и в то же время тяготеют к построению философских истолкований логического знания, отличающихся от классического неопозитивистского сведения философии к логике и анализу языка. Логики нашей страны активно участвуют в этой работе, сотрудничают с зарубежными логиками. Значительное повышение интереса к проблемам развития, к диалектике, к вопросу о различных философских формах осмысления противоречий. Характерный пример – философские идеи лауреата Нобелевской премии крупнейшего бельгийского ученого Пригожина. Главные идеи Пригожина – необходим переход науки и философии к новому пониманию динамических процессов, философскому толкованию проблем необратимости, возникновения, становления и так далее. Актуализация и углубление философских исследований человеческого сознания и познания в самых различных направлениях анализа, что в немалой степени связано с новейшими стадиями работы над компьютерной техникой. Повышение роли философской работы над формами, структурами человеческой культуры, текстами, знаково-символическими образованиями, культурными памятниками и смыслами и так далее. Но, пожалуй, самое главное состоит в том, что философия стала более решительно искать теоретико-методологические пути для формирования комплексного изучения человека, в котором были бы объединены естественно-научные, научно-технические, гуманитарные дисциплины и в котором значительную роль играли бы широкие мировоззренческие основания истинно философского характера. Современная немарксистская мысль, как органическая часть мировой философии, находится в становлении, в пути, в быстром диалектическом изменении, приносящем новые неожиданные результаты. Внимательно и объективно следить за данным процессом, активно участвовать в нем, влиять на него – большое искусство, которым пока еще в далеко недостаточной мере владеют философы-марксисты, а овладевать им очень и очень нужно, ибо это часть неотложного дела защиты общечеловеческих ценностей, их обновления, дело, без которого невозможно выживание и дальнейшее развитие человечества. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.